Глава первая. Отражение атаки. Малый ракетный корабль «Балтийск» вышел в море для отработки курсовой задачи боевой подготовки. Корвет уверенно резал волну острым форштевнем, погода держалась ясная и спокойная. Гордо реял под напором ветра андреевский флаг на мачте, от носа расходились белопенные усы, а за кормой бился такой же белый бурун от винтов. Все три дизеля работали на полную мощность, разгоняя корабль водоизмещением 850 тонн до скорости более 30 узлов, примерно 60 км в час. Командир корабля, капитан-лейтенант Виктор Чайка, стоял на открытом крыле мостика, наслаждаясь соленым морским ветром. Брызги долетали и сюда, оставляя на губах горьковатый привкус. Его путь на мостик боевого корабля отнюдь не был усыпан розами, однако молодой офицер делом доказал свое право быть здесь первым после Бога. Вернувшись в ходовую рубку, он кивнул вахтенному офицеру. «Боевая тревога». Тотчас на корвете пронзительно зазвучал ревун, а корабельная трансляция оповестила все отсеки. Привычный грохот матросских ботинок по узким и крутым трапам, щелканье кремольерных защелок на тяжелых дверях. Командир, перейдя в отсек ГКП, главного командного поста, занял свое кресло перед информационным терминалом. «Боевая тревога! Отражение средств воздушного нападения противника! Расчету зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь» готовность номер один!» По условиям учений, ракетный новейший корвет «Балтфлота» должен был отразить атаку крылатыми ракетами с берега из самолета. Противник, ясное дело, был условным. А вот крылатые ракеты, хоть и с металлической болванкой вместо боеголовки, вполне реальными. Пост «Зрак» — командиру. Аппаратура включена. Контроль функционирования пройден. Оператор локатора. Веду круговой поиск. Район судоходства свободен. Паром «Таллин-Стокгольм» отходит на норд. На цифровой карте разноцветными метками и векторами движения обозначились надводные и воздушные цели. Пока никаких красных символов, обозначающих враждебные объекты, не наблюдалось. Есть! На границе обнаружения, в нейтральных водах, метка надводной цели. Классифицирована как скоростной катер ВМС Эстонии. Следят западные партнеры. Ничего, пусть смотрят и боятся. Им до наших технологий еще 100 лет ползти со скоростью беременной каракатицы. БЧ-2. Носовое орудие. «К отражению атаки готово», — доложил командир ракетно-артиллерийской боевой части. «Штурман, мы в расчетной точке проведения учебных стрельб. Курс отхода после отражения атаки 210 градусов». «Товарищ командир, корабль к отражению воздушного нападения готов», — доложил старший помощник. И, понизив голос, добавил. «Главное, чтоб получилось не так, как с Муссоном в 87-м. Типун тебе на язык. Так же тихо», — ответил командир. В 1987 году на Тихоокеанском флоте малый ракетный корабль «Муссон» предыдущего проекта «Овод» тоже отрабатывал отражение воздушной угрозы. По нему с других катеров выпустили две ракеты-мишени. Одна прошла над ним, а вторая взяла курс четко на корабль. Ее взяли на радиолокационное сопровождение и выпустили две ракеты из носового зенитного комплекса «ОСА». Одна прошла мимо цели, а вторая взорвалась возле ракеты-мишени. Но та не упала в воду, а продолжала полет. Тогда ее обстреляли из кормовой 76-миллиметровой арт-установки. Но ракета-мишень ушла ниже высоты обнаружения радиолокационным прицелом. Она врезалась в левый борт «Муссона». Боеголовки на ракете не было, однако в баках оставалось около 150 литров топлива и примерно 500 литров окислителя. Вся эта адская смесь полыхнула огромным огненным клубком. Вся надстройка и центральные отсеки небольшого корабля выгорели, мгновенно погибли 39 из 76 человек команды. Из воды удалось поднять только 37 уцелевших моряков. Оставшийся в живых помощник командира корабля капитан-лейтенант Игорь Голдобин, несмотря на травму позвоночника, перелом ноги и ожог руки, остался в строю и возглавил вместе с замполитом, старшим лейтенантом Василием Загоруйко, сначала борьбу за живучесть корабля, а потом эвакуацию оставшихся в живых моряков. Оператор РЛС командиру. Цель воздушная, скоростная, одиночная. Курсом на корабль. Запущена с берега. Предполагаю. Мишень беспилотник М-143 рейс. Удаление 30 километров. Пеленг цели не меняется. Цель приближается. Взять на автосопровождение. Расчету панциря цель с приходом в зону поражения уничтожить. Есть уничтожить. Цель в зоне поражения. Дистанция 20 километров. Пеленг цели не меняется. Есть захват. Пуск. Оператор и командир расчета зенитного комплекса действовали слаженно. Хотя на лбу молодого лейтенанта выступила испарина от напряжения, его рука оставалась твердой. Откинув предохранительную крышку, он нажал красную кнопку. На корме корвета развернулась огневая установка, похожая на боевого робота из фантастических фильмов. На плечах робота стояли два счетверенных ракетных контейнера, а обе руки заканчивались шестиствольными 30-миллиметровыми пушками. На груди размещалась плоская фазированная антенна локатора, а голова представляла собой блок оптического, теплового и лазерного наведения. Огненные стрелы зенитных ракет, оставляя за собой белые хвосты инверсии, пронзили небо навстречу реактивной мишени и разорвали ее в клочья. Высоко в синеве вспухло безобидное на вид белое облачко, вниз, дымясь, полетели обломки. Цель поражена. Расход 2. В глазах лейтенанта будто бы отражалось яростное пламя стартовых ускорителей зенитных ракет. Есть! Внимание! Две воздушные цели. Малоразмерные, скоростные. Курсом на корабль. Предполагаю, ракеты самолета-носителя. Отбарабанил скороговорка оператор корабельной РЛС обнаружения. В современном бою истребителю-бомбардировщику, такому как «Адский утенок» Су-34, можно вообще не входить в зону действия корабельной зенитной системы. Даже оператор РЛС кругового обзора едва мог наблюдать метку боевого самолета на самой границе поля обнаружения. Да к тому же экипаж истребителя-бомбардировщика ставил помехи, из-за чего засветка становилась нечеткой, а то и вообще временами пропадала с экрана радара. Но вот обе ракеты-мишени целенаправленно шли курсом на корабль. Летели они медленнее рейса, но зато они были меньше по размеру. «Цели — уничтожить!» Реакция капитан-лейтенанта «Чайки» была мгновенной. «Есть уничтожить! Цели сопровождаю! Пуск по первой! Пуск по второй!» Командир зенитного комплекса именно сейчас чувствовал упоение боем, когда время сжимается до сотых долей секунды, в венах кипит адреналин, а сложнейшая и умнейшая техника подвластна его воле и разуму. Из пусковых контейнеров вырвались еще 4 зенитные ракеты и пошли к целям. В небесной синеве снова вспыхнули взрывы перехватов. Разлетелись обломки реактивных мишеней. «Оператору! Открыть заградительный огонь из автоматов в секторе», приказал командир комплекса «Панцирь». Несмотря на свою молодость, командир зенитного комплекса уже имел боевой опыт. Юрию Тихонову было всего 15 лет, когда пришлось взять в руки автомат. Случилось это в Донецке, когда свободолюбивый Донбасс восстал против националистов-бандеровцев в Киеве. После года в ополчении и окончания выпускного класса он поступил в военно-морское училище в Санкт-Петербурге и окончил его с отличием. Рев двух шестиствольных пушек, называемых военными привычно зенитными автоматами, проник даже в отсек ГКП. Суммарная максимальная скорострельность – 10 тысяч выстрелов в минуту, а это примерно 120 выстрелов в секунду. Ураган огня. Собственно, вся очередь и длилась примерно 1,5 секунды. В небе стало тесно от сверкающего роя снарядов и вспышек их подрывов от самоликвидаторов. Связки стволов провернулись уже в холостую. От дульных срезов потянуло сизым кислым пороховым дымом, который, впрочем, мгновенно развеялся под напором ветра. Скорострельные шестиствольные пушки комплекса «Панцирь-М» имели интересную особенность. Дело в том, что для них предусмотрены два режима стрельбы – ПКР и БПЛА. Когда корабль атакует противокорабельная крылатая ракета, ПКР, ее встречает тот самый ураган огня в 10 тысяч выстрелов в минуту. ведь летит такая смертоносная птичка со сверхзвуковой скоростью и в прицеле находится буквально доли секунды. Поэтому и важно встретить ее шквалом встречного огня, чтобы уничтожить наверняка. А вот режим стрельбы БПЛА предназначен для отражения атак беспилотных летательных аппаратов. Они относительно медленные, но зато гораздо менее заметны из-за своих небольших размеров и широкого применения углепластика в конструкции. Лупить по ним с огромной скоростью не нужно, и потому второй режим работы пушек ограничивает скорострельность до незначительных 1500 выстрелов в минуту. Это позволяет и целиться точнее, и расход снарядов уменьшить, и ресурс стволов сохранить. «Носовое орудие – огонь!» – отрывисто бросил командир. Башня на носу корабля развернулась и ударила очередью 76-миллиметровых снарядов. «Обе цели поражены. Расход 4», – отрапортовал лейтенант Тихонов. «Операторам радиоэлектронной борьбы поставить активные и пассивные помехи», – приказал командир. Над ракетным корветом взлетели вспышки, похожие на праздничный салют, и клубы непроницаемого молочно-белого дыма. Небо засеребрилось шлейфами тончайшей металлической фольги. Все эти меры противодействия создавали помехи радиолокационной и тепловой системам наведения ракет, заставляли их уходить на ложные цели. В скоростной атаке малых ракетных катеров, как и в воздушном бое, помехи не менее важны, чем маневры уклонения. Сейчас «Балтийск» накренился в крутом развороте, уходя от повторного удара ракет вероятного противника. «Дробь стрельбе!» – бросил командир корабля. Оба артиллерийских комплекса, носовой и кормовой, развернулись в исходное положение. Огневой модуль панциря на корме отстрелил пустые пусковые контейнеры за борт, а направляющие развернулись вертикально. Из-под палубы выдвинулись новые контейнеры с зенитными ракетами и встали на направляющие. После чего блоки огневых модулей снова развернулись горизонтально в боевое положение. Весь цикл перезарядки занял всего 2 секунды. «БЧ связи! Радио в базу! Учебно-боевое задание выполнено! Все цели поражены! Жду дальнейших указаний!» Командир обернулся к штурману. «Курс отхода?» «Поворот влево на 210 градусов!» «БЧ-5! Время развития полного хода!» «Механик к командиру! Полный ход через 4 минуты! Дед или старший механик корабля находился здесь же, в отсеке ГКП. На современном корабле все три дизеля управлялись не из машинного отделения, а с ходового мостика и с пульта электромеханической боевой части, она же БЧ-5 в главном командном пункте. А в машинном отделении находилось только резервное управление. «Юрий Александрович, а почему ты приказал открыть огонь из 6 стволок?» – поинтересовался командир корабля у старшего зенитного расчета. Лейтенант Егор Тихонов прищурился. Он так всегда делал, когда стоило хорошенько подумать. «Цель групповая, скоростная и малоразмерная. Те две ракеты, выпущенные истребителем-бомбардировщиком, могли запросто проскочить зону поражения нашими ЗУР, поэтому я и решил дострелить их из скорострельных пушек. Не дожидаясь отдельно на то команды, ведь в этом случае все решают доли секунды. Товарищ командир, я помню историю Муссона». ЗУР. Зенитная управляемая ракета. «Что ж, лейтенант Тихонов, объявляю вам благодарность за проявленную инициативу и умелые действия при выполнении учебно-боевой задачи. Служу России!» Небольшой, меньше 1000 тонн водоизмещением, но очень зубастый кораблик лег на курс к Гданьскому заливу. «Командир, нам придется вот в этом районе выйти из наших тервод, чтобы обогнуть гряду небольших островов или больших камней», — пожал плечами штурман. «А вдоль берега пройти нельзя? Там сильное течение, и не стоит стеснять себя в маневре». «Согласен. Рекомендованный курс утверждаю». Малый ракетный корабль «Балтийск» вышел за кромку территориальных вод России, огибая гряду камней. Навигация на Балтике всегда была сложной, такой она осталась и в век спутников и глобального позиционирования. Отвратительная погода, туманы и штормы, течения, подводные камни и мели. Вдобавок к этому еще и довольно оживленный трафик гражданских судов. «Командир, метка эстонского скоростного катера изменила вектор движения. Цель идет пересекающимся курсом», — доложил радиометрист, оператор РЛС. «Мы пересечемся с эстонцем через 24 минуты, если катер будет сохранять прежний курс», — сообщил штурман. «Рекомендую лечь на курс 340 градусов, чтобы избежать столкновения». «Нет, отворачивать я не буду. Мы идем в международных водах», — твердо ответил командир корабля. «Докладывает сигнальщик. С эстонского катера семафор с прожектором. Требуем изменить курс, чтобы избежать столкновения». «Вот как. В нейтральных водах и требует. Эстония что, выдвигает территориальные претензии на все Балтийское море?» Скептически и с изрядной долей иронии усмехнулся капитан-лейтенант Чайка. «Со стороны берега курсом на корабль идет беспилотник. Классифицирую как американский разведывательно-ударный дрон МКЮ-1 «Предатор», — доложил оператор РЛС. А вот это уже была конкретная проблема. Относительно небольшой беспилотник с прямыми крыльями, толкающим винтом и V-образным хвостовым оперением вполне мог нести под крыльями пару управляемых ракет. Пальнет сейчас оператор, сидящий под кондиционером с банкой Кока-Колы в безопасной дали, а потом дипломаты будут долго извиняться. Мол, виноваты, случился очередной инцидент с несанкционированным пуском ракет. Может, даже соболезнования, не дай бог, выразят. Потом. А может и нет. Взять на сопровождение. Рулевой. Право 15. Расчету зрак. Взять цель на сопровождение телевизионно-тепловизионной системой. Использовать пассивный режим. РЛС наведение на излучение не включать. Командир постарался предусмотреть все. Есть. Цель сопровождаем по визуальному каналу. У себя на экранах командир и оператор панциря наблюдали четкое изображение американского беспилотника. «Предатор» был именно польским. Об этом свидетельствовал код государственной принадлежности включенного транспондера. Хотя какая разница, выключит оператор его или нет, когда будет запускать ракеты. А под крыльями у американского хищника явно что-то было. «Воздушная цель изменила курс», — доложил оператор РЛС. «Заходит в атаку», — бесстрастно, но с напряжением в голосе сообщил командир панциря, который наблюдал за беспилотником в оптический телевизионный визир. «Цель включила локаторное излучение», — доложил оператор РЭБ радиоэлектронной борьбы. «Уничтожить», — коротко бросил командир. Вновь с кормы корвета под Андреевским флагом ударили ракеты панциря МЕ, но на этот раз они были меньше обычных. Дело в том, что для борьбы с небольшими беспилотниками или одиночными реактивными снарядами типа «Града», «Урагана» и других использовать обычную зенитную ракету «Панциря» в принципе тоже можно, но слишком уж это дорогое удовольствие. Именно для экономии, разумеется, отнюдь не за счет снижения боевых характеристик, понадобилась более простая и дешевая зенитная ракета. Так сказать, бюджетный вариант. Она летит не так далеко и быстро, но зато более маневренная. Ее боевых характеристик достаточно, чтобы справляться со стоящими перед ней задачами. За гораздо меньшие размеры и простоту такая ракета и у разработчиков, и у моряков получила меткое прозвище «Гвоздь». 4 таких гвоздя устанавливаются в один штатный пусковой контейнер для ракет-панциря. Соответственно, растет и общий боекомплект всего комплекса. Сейчас 2 малогабаритные ракеты рванулись на перерез американскому беспилотнику. «Предатор» попытался выполнить маневр уклонения, но ракеты понеслись за ним, закономерно встретившись в рассчитанной электроникой точке. В небе снова вспухло безобидное белое облачко, а вниз посыпались горящие обломки БПЛА. «Цель поражена. Расход 2». «Есть! Командиру панциря отражение надводной угрозы. Левый борт 260 градусов. Огонь не открывать». «Вас понял». Егор Тихонов развернул огневой модуль. «Цель сопровождаю». В перекрестье его телевизионного визира теперь находился скоростной катер ВМС Эстонии. Огневой модуль развернулся на левый борт, и дюжина стволов посмотрела прямо в глаза эстонских моряков. Скоростной катер резко отвернул в сторону, подняв тучу брызг. «Вот так уже лучше», — кивнул командир корвета. «Записать в вахтенный журнал. В точке с координатами. Штурман, дашь координаты и время по Москве и по Гринвичу. Подвергся провокации со стороны боевого катера ВМС Эстонии и беспилотного летательного аппарата типа «Предатор» ВВС Польши. При попытке выхода в атаку БПЛА уничтожен корабельным, зенитным, ракетно-артиллерийским комплексом. Есть. Докладывай, штурман. Миновали опасный участок и возвращаемся на прежний курс в свои территориальные воды. Есть, понял. Рулевой, держать курс. Ходовой мостик, средний вперед, кивнул командир. Штурман, расчетное время до базы? 1,5 часа таким ходом. Навигатор сверился с расчетами. Идем в Балтийск. Задание выполнено.